самолет. Я останусь на земле, я теперь не твой пилот. Мне его не повернуть, да тебе один лишь шанс смотреть. Догорает горизонт, тебе лететь. И снова издевается, дождь. Он бьет по темным крышам, под этот грустный стих не уснешь. И может только ветер его с собой в дорогу забрать. Я знаю, что не надо опять весна тебя вспоминать. И снова издевается, дождь. Он бьет по темным крышам, под этот грустный стих не уснешь. Может только ветер его с собой в дорогу забрать. Я знаю, что не надо опять весна тебя вспоминать. Я смотрю в твои глаза, фотография как лед. Это дождь, а не слеза. Он, как я, рассвета ждет. Кто оставил этот сон, возвращая все тревоги и боль? Мне напомнит о тебе. Дождь. Он бьет по темным крышам, под этот грустный стих не уснешь. И может только ветер его с собой в дорогу забрать. Я знаю, что не надо опять весна тебя вспоминать. И снова издевается, по темным крышам, под этот грустный стих не уснешь. И может только ветер его с собой дорогу забрать. Я знаю, что не надо опять весна тебя вспоминать. Я знаю, что не надо тебя вспоминать.